Глава 15. Внимание! При вашем непосредственном участии было убито 19 царусов 10-15 уровней. За убийство царусов вам начисляется 19 очков теневого развития, 2 теневых бонуса к силе, 4 теневых бонуса к интеллекту, 12 теневых бонусов к кэп. «Ну-ка, в глаза мне смотри, я вопрос задала, отвечай!» Недовольный голос бывшего исчадия оторвал меня от чтения, выскочившего перед внутренним взором системного лога. «Марин, ну ты ж сама уже все поняла», — откликнулся я с тяжким вздохом. «Где моя девочка?» — подбоченившаяся воительница нагнулась, и ее призрачное лицо оказалось так близко от моего, что наши носы практически уперлись друг в дружку. «В общем, не было на самом деле тут никого, кроме нас двоих», – зажмурившись, выдал я ответ. «А обманку с дочерью твоей сотворил мой талант настройщика, чтобы пробиться через твой запрет на дневную охоту за местными тварями. Вот как-то так все и вышло. Извини». «Где моя девочка?» Почти прозрачные скальпели когтей бывшего исчадия впились в плечи моих и без того искусанных рук, пробивая плоть как масло до самых костей. Если б не запущенный несколькими секундами ранее целебный пот, такой жестокий удар по и без того истерзанному телу мог болевым шоком запросто вышибить из меня дух, но живительная обилка помогла удержаться в сознании. «А, отвали, сука бешеная, я ж все тебе только что объяснил!» На адреналине я дернулся через боль, попытавшись отбросить маньячку в сторону. Но мои руки и ноги без сопротивления прошли сквозь призрачное тело бывшего исчадия, или уже не бывшего, а воткнутые в разодранные плечи Маринины когти продолжали удерживать меня на месте, буквально пришпиленным к стволам чистокола берхов. «Где моя девочка?» Вырванные из ран когти тут же вонзились рядом по новой, превращая плечи в кровавое месиво. «А, Марина, очнись, это ж я!» — заорал в пустые прозрачные глаза исчадия. А из чертогов памяти вдруг всплыла все объясняющая Серафимина фраза. «Временами на ее разум находит затмение, и тело оказывается во власти кровожадного зверя, ведомого лишь одними инстинктами». «Где моя?» Раздавшийся вдруг снизу громкий хлопок стал неожиданностью для нас обоих. Скосив глаза к источнику звука, я различил на примятой траве, где секунды ранее покоилась тушка зарезанного царуса, крошечную ртутную каплю. Невероятно, но с убитой бывшим исчадием теневой тварью случилась вдруг точно такая же метаморфоза, как в закрытой аномалии. Из схлопнувшегося тельца мертвого зубастого пушистика выпала горошина энергосути. Уж не знаю, что эдакому чуду конкретно сейчас поспособствовало. То ли наведенный настройщиком морок из квартиры в закрытой аномалии, то ли непоколебимая уверенность стража закрытой аномалии, что охота происходит в его вотчине. Но этим неожиданным подарком судьбы грех было не воспользоваться. Зацепив здоровой правой ногой ртутную горошину, я с грехом пополам подпихнул ее к правой ладони, пальцы которой, несмотря на многочисленные увечья руки, к счастью, не утратили еще способности двигаться. Потому накрыть горошину окольцованным пальцем дальше мне уже не составило особого труда. Тело тут же выгнуло дугой, как от удара током. И этим невидимым разрядом призрачного экзекутора мгновенно отшвырнуло меня на другую сторону крошечной полянки. Перед глазами ожидаемо загорелась новая строка системного лога. «Внимание! Ваше персональное кольцо развития поглотило энергосуть 0-2 уровня. Вам начисляется 2 очка теневого развития и 4 теневых бонуса кэп». «Что происходит?» – донесся от берхов напротив растерянный голос ставшей невидимой Марины. «Откуда здесь эти?» – очухавшаяся союзница замолчала, не договорив, перебитая целой канонадой из хлопков, сопровождавших превращение тушек мертвых царусов в горошины энергосути. «А ты чё, совсем ничего не помнишь?» – хмыкнул я с облегчением, прислушиваясь к оживающему организму, у которого после встряски ртутные горошины на какое-то время напрочь исчезли потребности в еде, питье и сне. «Ну, я спала, вдруг толчок, я проснулась, и тут вдруг такое...» — выдала как на духу Марина. «Выходит, все самое интересное ты пропустила». «Эй, хорош темнить, рассказывай давай, что тут стряслось и почему ты весь в крови». «Ладно, только сперва яйцом вторым меня накорми. Ты ж, помнится, говорила, что два из гнезда Фахжа с собой прихватила». «Да, вот оно здесь». Из травяных зарослей вынырнуло сливающееся с ней цветом крупногабаритное яйцо. И только после этого фокуса вокруг зависшего в воздухе материального объекта стали заметны почти прозрачные контуры удерживающих его когтистых девичьих рук, а следом стал снова различимым целиком весь силуэт девушки-призрака. Когтистая пятерня бывшего исчадия играючи смахнула с макушки кусок крепчайшей скорлупы. «Боюсь, что с такими руками не смогу его толком удержать, а проливать ценное содержимое не хотелось бы», — скривился я на протянутый мне сосуд. «Хорошо, сама покормлю, мне несложно», — заверила Марина, и, подведя продырявленный край к моим губам, начала аккуратно сцеживать в раскрытый рот приторно-сладкий белок.